нужны остановки. О, как мало их в жизни людей, может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей, может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей, совершая для Бога служение, не забыть бы нам то, что Ему одного нужно лишь посвящение. Без отдачи наш труд ни к чему. Одного нужно лишь посвящение. Без отдачи наш труд ни к чему. Нам трудиться для Царства Святого. Поручение дано на земле. Будем сердцем искать неземного, чтобы счастье найти во Христе. На пути нужны остановки. О, как мало их в жизни людей, может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей, может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей.